Глава 24. Трансформация. Оказавшись на улице, Серега вдохнул свежий весенний воздух полной грудью и не спеша отправился домой, стараясь на всякий случай запомнить в мельчайших деталях путь от места, где было расположено необычное пространство Роджера Ли, до метро. Параллельно он пытался обдумать все, что с ним произошло за последнее время, но мысли на эту тему, попадая в его голову, почему-то зависали в полной прострации, дробились на отрывочные словосочетания, а потом повторялись многократно в виде абстрактных и ничего не значащих фраз. В результате Серега прекратил бесплодные попытки мыслительной деятельности и, добравшись до дома, сразу же завалился спать, пообещав себе все обдумать утром и утром же принять все необходимые решения. И спал он целые сутки, отключив все телефоны, даже не поинтересовавшись судьбой своей выставки. За время отсутствия в обычном мире он прожил полтора месяца жизни и поэтому плохо представлял, сколько в действительности прошло времени в привычной для него реальности и как ему теперь реагировать на эту реальность. Но, несмотря на всю неоднозначность своего состояния, он спал спокойно и сладко, без каких-либо снов, а, проснувшись, первым делом позвонил своему начальнику, чтобы узнать об изменениях, происшедших в его отсутствие. Оказалось, что лишь один день выпал из Серегиной реальной жизни, и то только тот, который он проспал. Оставшуюся неделю работы собственной выставки Серега каждый день исправно присутствовал среди одиноко висящих в большом выставочном зале 8 своих картин, представленных широкому зрителю. Несмотря на скудность экспозиции, на выставку заходило много посетителей, и практически каждый из них подолгу задерживался около его последней работы, купленной самой первой, Ликой и Майклом, которая, собственно, и сделала Сереге имя как художнику. «Вот удивительно», — думал Серега, глядя на этих восторгающихся его не самой совершенной работой людей, ведь до начала экспозиции ему казалось, что эта сумбурная его картина не будет иметь успеха, и он даже всячески пытался спровоцировать своего начальника на выбор именно этой картины как наименее ценной, в качестве компенсации за поддержку. Но все сложилось так, как сложилось, и теперь он с радостью пожинал нечто похожее на удовлетворение заслуженным успехом. Василий Петухов регулярно по 3, а иногда и по 4 раза в день заходил на выставку, чтобы в очередной раз попробовать уговорить Серегу подписать с ним контракт на 10 лет. Серега не отказывал ему, но и не соглашался, пытаясь всякий раз уйти от прямого ответа. На самом деле он очень плохо понимал, куда ему стоит направить свое внимание теперь. Перспектива мировой известности была, конечно, заманчивой, но после его последнего посещения пространства, не проявленного в обычном состоянии сознания, у него появился какой-то новый, совершенно незнакомый ему до сих пор взгляд на людей, на происходящее и на жизнь в целом. Теперь, разговаривая с Василием Петуховым, он ясно видел его некомпетентность и заинтересованность лишь в одном — быстрее заработать деньги, неважно каким способом. На этот раз после первого же визита Серега на уровне клеток своего тела почувствовал опасность и разрушающее желание Василия поживиться за счет Сереги. Но обвинять Васю в нечестности на основании лишь своих ничем не подкрепленных подозрений Серега не хотел, поэтому находил массу поводов, чтобы отложить какие-либо деловые контакты с этим человеком. Кстати, и Серегин начальник теперь виделся ему неприятным человеком, строящим взаимодействие с людьми только по одному принципу — по принципу извлечения материальной выгоды только для себя, причем любыми путями, и зачастую нечестными. Раньше Серега не обращал на такие вещи никакого внимания. Какая, собственно, разница, кто как живет, а теперь в нем болезненно обострилось чувство социальной и общечеловеческой несправедливости. Теперь ему стали важны такие человеческие качества, как высокие моральные принципы и неподдельная нравственная чистота. Возможно, они и раньше для него были важны, только он никогда об этом не знал и не думал. А теперь Серега больше не хотел общаться с недалекими и нечестными людьми, потому что слишком хорошо видел, сколько душевных и физических сил у него отнимает такое неравноценное общение, вынуждающее и его проявлять не лучшие свои качества. А он больше не хотел проявлять разрушающие его душу качества. Теперь он все чаще вспоминал последние слова Роджера Ли о Веронике всерьез обдумывая свое участие в спасении ее души, и его сердце всегда трепетно сжималось при этих мыслях. Может, она действительно жизненно нуждается в его участии, а он тут цинично взвешивает свои «за» и «против». Чтобы не сидеть без дела в опустевшем из-за отсутствия большого количества картин в зале, Серега разместил посреди этого зала мольберт, краски и несколько натянутых на подрамники холстов. Некоторые холсты были уже загрунтованы, некоторые нет, а какие-то еще не были даже разрезаны. Они живописно венчали центр композиции в виде толстенного рулона с ниспадающими вокруг него волнами холщовой материи, всем своим видом обещая новые шедевры. Здесь же лежали доски для новых подрамников и инструменты для их создания. Эта композиция из еще не созданных, но неизменно бередящих воображение будущих шедевров была настолько гармонично и удачно собрана, что вызывало у посетителей выставки отдельный и весьма живой интерес. Сам же Серега поместил себя сбоку от этой композиции с кистью и красками, давая возможность людям увидеть, как из обычного холста получается настоящая картина, талантливая, с глубоким смыслом, наполняющая душу зрителя истинной радостью. Всю оставшуюся неделю работы экспозиции он пытался отразить на холсте свои впечатления от последнего посещения необычного пространства, от встречи с Роджером Ли и от проживания по второму разу своей алтайской жизни. Но чем подробнее он пытался отразить пережитое, тем четче на холсте вырисовывался смысл его дальнейшего существования. И к концу работы выставки на этой картине отчетливо были видны Вероникины черты. Он старался отразить свои эмоции и впечатления, но получился ее молящий о помощи образ. По всему было видно, ему самому жизненно необходимо спасти Веронику. И все же еще 10 дней после окончания выставки он не решался распечатать письмо, написанное барменом, поскольку не мог определить степень своей готовности к настоящему поступку. Но и в сторону закрепления собственного социального успеха Серега тоже больше не двигался, не посещал светские мероприятия, окончательно отказал Василию Петухову в сотрудничестве, не появлялся на съемках телепередач, куда его теперь регулярно приглашали, отказался от следующей работы по договору в студии дизайна. А еще он снова перестал общаться со своими старыми друзьями, с которыми еще месяц назад он, к их большой радости, возобновил дружеские отношения. И на этот раз он четко осознавал, почему он с ними больше не хочет общаться. Его новые душевные ориентиры не давали ему больше возможности жить по-старому, а как жить иначе, он еще не знал. Революционная ситуация была налицо, и все же что-то внутри Серегиного существа мешало проявиться этой ситуации, и внутренний голос твердил ему: «Должен быть знак». И знак в результате появился. Однажды, в конце марта, а именно 30 числа, несмотря на еще не растаявший во дворах снег и отрицательную температуру за окном, в Москве разразилась настоящая летняя гроза с громом и молнией, можно даже сказать, сильнейшая буря. Серега в этот день ездил отвозить своему хозяину последнюю из купленных у него на выставке картин. Это было последнее дело, связанное с его деятельностью как художника, которое он должен был сделать после завершения выставки. Других полотен, кроме своеобразного портрета Вероники, у него не было. Писать новые картины он больше не хотел, а с Вероникой на холсте расставаться не собирался. Новый хозяин последней проданной Серегой картины жил на университетском проезде, недалеко от Воробьевых гор. Этот район Москвы всегда нравился Сереге. Он и сам бы здесь с удовольствием жил и каждый день гулял бы вдоль Москвы-реки с большим удовольствием. И потому, отдав покупателю его законную картину, Серега отправился на смотровую площадку Воробьевых гор, чтобы оживить свои представления о Москве в перспективе. А когда он стоял у парапета и подробно рассматривал новые здания, появившиеся на знакомой ему с детства панораме за время его отсутствия на Алтае и в Перу, он вдруг заметил, что небо над Москвой очень странно себя ведет. Со всех сторон, вопреки отсутствию ветра, прямо над тем местом, где стоял Серега, собирались тяжелые, налитые свинцом тучи, и быстро темнеющее небо было вовсе не признаком приближающихся посреди дня вечерних сумерек, оно было признаком чего-то иного, оно было признаком начинающейся небесной драмы. Люди, которые, как и Серега, наслаждались видом большого города, заметив странное движение в небе, поспешили покинуть открытое место. Но Серега, как истинный художник, не смог отказать себе в необычном зрелище. Безветрие длилось недолго. Ветер налетел внезапно и сразу со всех сторон, очень сильный, властный и порывистый. Он поднимал в воздух все, что не имело достаточного веса, гнул деревья, рвал рекламные растяжки. Серега даже схватился за бетонный парапет, чтобы его ненароком не унесло в воды Москвы-реки или куда подальше. Напуганные силой ветра люди старались укрыться от приближающейся беды, и лишь Серега уже в полном одиночестве продолжал, держась за парапет, наслаждаться буйством стихии. В нем действительно проснулся какой-то странный азарт. Наблюдая за перемещением и сильным затемнением воздушных масс, Серега вдруг отчетливо вспомнил свои недавние ощущения, когда он сам, перемещаясь из прошлого в настоящее, чуть больше пары недель назад на 100% чувствовал себя водной стихией. И особенно хорошо ему запомнились его последние ощущения. То, как он из парообразного состояния, охлаждаясь и наливаясь тяжестью, готовился пролиться живительной влагой на иссушенные летним зноем поля. И теперь, стоя у парапета смотровой площадки Воробьевых гор, он чувствовал всю мощь и силу, надвигающейся на мартовский город стихии. Он чувствовал ее так, будто и сам был частью этой стихии. Он чувствовал ее изнутри, мощь и силу, страсть и дерзость, желание рушить и творить одновременно. На земле плотными сугробами еще лежал не растаявший снег. Несмотря на это, в небе вдруг начали сверкать мощные электрические разряды, пронизывая и разрезая небо на множество черных неровных фрагментов, словно рисуя замысловатые знаки. И каждая такая вспышка чуть позже неизменно подкреплялась оглушающими своим грохотом раскатами грома. И в этот торжественный момент самого начала световых и звуковых прелюдий, начинающейся аномальной грозы, ярчайшей молнией Серегино сознание внезапно пронзила четкая мысль: «Я готов». И не только сознание, весь его организм, каждой своей клеткой, закричал ему о готовности к новой встрече с невозможным. «Это тот знак, которого я ждал», — восторженно стучала следующая мысль в его висках. Но при этом он никуда не двигался. Он стоял и всем своим существом впитывал в себя силу бушующей стихии, справедливо подозревая, что силы при встрече с невозможным ему еще понадобятся. И даже когда крупные капли дождя забарабанили вокруг, Серега не двинулся с места. Напротив, он, ощущая себя частью этой наполненной невероятной силой стихии, не чувствовал дискомфорта. Он чувствовал лишь восторг, восторг от слияния своих собственных сил с силами самой природы. Это он теперь гнул и ломал вековые деревья, выворачивая их с корнями. Это он затапливал подземные переходы и размывал залежавшийся снег. Это он проявлял себя без зазора, на полную мощность, на разрыв аорты. Обильный ливень моментально образовал на улицах Москвы мощные бурлящие реки, а Серегину зимнюю одежду за 5 минут превратил в мокрые, мешающие движению тряпки. Но, как ни странно, холода Серега не чувствовал. Видимо, он настолько пропитался энергией бушующей стихии, что холод больше не воспринимался им как что-то, способное повлиять на его состояние или настроение. «Все, что нас не убивает, делает сильнее». Однако, промокнув насквозь, Серега все-таки покинул свое место у парапета и поспешил домой. Но покинул он лучшее место для просмотра природной драмы вовсе не из-за страха или какого-то другого неприглядного чувства. Он спешил домой, поскольку хотел быстрее распечатать хранящуюся там инструкцию Роджера Ли. Сейчас он был на 100% готов к спасению Вероникиной души любым способом, даже самым невозможным. И пока силы и уверенность не покинули его, надо было спешить. Добравшись до дома, Серега быстро скинул с себя мокрую одежду, облачился в сухую и, распечатав заветный конверт, принялся читать написанный мелким, аккуратным и даже местами каллиграфическим почерком текст. А написано там было следующее: «Встреча с чудесным случается лишь тогда, когда все участники этой встречи готовы к ней, и лишь свободное от предубеждений и стереотипов сознание способно к великой встрече за пределами общепринятого. Чтобы обозначить свою готовность к великой встрече, необходимо совершить настоящий поступок. Настоящий поступок — это всегда выход за границу роковой черты, однако обычная смерть не является настоящим поступком. Поэтому совершать поступок стоит лишь обладая достаточным количеством личной силы. Настоящий поступок ведет к очищению души и к истинной трансформации сознания, а истинная трансформация происходит только в щели между тем и этим светом, и лишь обладая достаточным количеством личной силы, можно проникнуть в эту щель и получить в этом волшебном пространстве что-то по-настоящему стоящее. 30 марта сего года, ровно в 18:30, тебе необходимо прыгнуть с середины Крымского моста вниз, на размоченный весенним ливнем лед Москвы-реки. Советую поторопиться, поскольку позднее это действие не будет иметь никакого смысла. Постскриптум. И не забудь придумать ситуации, предметы, ощущения, которые при полном отсутствии памяти могли бы тебе напомнить о Веронике, вызывая у тебя ощущение дежавю. Несмотря на наличие в Серегином организме огромного количества сил и уверенности, прочитанное привело его в полное замешательство. Он был готов ко всему, только не к самоубийству. А как иначе можно было бы еще охарактеризовать прыжок с Крымского моста на лед Москвы-реки? Постепенно замешательство перешло в протест. И уже через пару минут после прочтения злополучной инструкции Серега весь кипел от возмущения. Что этот хитрый бармен себе там думает, и что он вообще себе позволяет? Он в очередной раз затуманил Серегины мозги, а Серега, как дурак, в очередной раз поддался на его провокацию. Конечно, зачем ему Серегина квартира или деньги? Он просто хочет его смерти. И теперь эмоции, наполненные силами бушующей за окном стихии, принялись бушевать внутри Сереги, стремясь в своем разрушительном буйстве уничтожить его еще до того, как у него будет возможность покончить с собой способом, предложенным барменом. Он крушил и ломал мебель в своей квартире, яростно бил посуду, разрушая все, на что падал его глаз, стремясь не только окружающей обстановке, но и себе самому сделать больно. Возможно, так эта история и закончилась бы, если бы Серегин безумный, от раздирающих его страстей взгляд, неожиданно не коснулся Вероникиного изображения на последней из написанных им картин. Соприкоснувшись своим взглядом с изображением Вероники, Серега моментально перестал бушевать и замер, пристально всматриваясь в Вероникин образ. В этом ужасном для него состоянии Сереге вдруг открылось бесконечное отчаяние Вероникиного взгляда. Теперь она не молила, она истошно звала его на помощь, и что-то внутри него, соприкоснувшись с такой трактовкой Вероникиного образа, моментально объединило все бушующие внутри Сереги силы в один мощный рывок, направленный на достижение единственной, по-настоящему важной цели — спасения Вероники. На часах было уже 17:45, а это означало, что времени на размышления у Сереги больше не было. Надо было срочно что-то делать. И поэтому он решил отправиться к Крымскому мосту и на месте уже попытаться понять, стоит ли с него прыгать или нет, а по дороге он попробует еще раз и уже более спокойно и рационально все обдумать. В метро Серега честно пытался думать о возможностях подобного прыжка, но любые его мысли на эту тему натыкались на мощный эмоциональный всплеск внутри. И тогда он перестал себя мучить и постарался на всякий случай насладиться последними мгновениями своей жизни — хотя, конечно, наслаждаться жизнью в метро было занятием не из приятных. И все же ему удалось привести свое состояние к некоторому равновесию, в котором можно было выхватить взглядом из окружающей действительности приятные моменты, радующие глаз, чувства и ощущения. Поэтому, когда он покинул вагон метро на станции метро «Парк культуры» и вступил на эскалатор, он уже чувствовал себя достаточно комфортно, и даже позволял себе наслаждаться течением потока невероятной силы, все еще существующим в нем. А на эскалаторе, вместо обычных звуков его движения или рекламных текстов, громко принуждающих движущихся людей что-то посетить или купить, он неожиданно услышал песню. И не просто песню. Песню в исполнении любимой Вероникиной киноактрисы под названием «Вечная любовь». После первых же услышанных слов Серега нервно оглянулся. Он хотел определить, что бы это могло значить, но ни одного знакомого лица, ни Лики, ни Майкла, ни бармена, ни Вероники он не увидел. Зато увидел счастливые улыбки и взгляды незнакомых ему людей, которые, слушая приятную мелодию и пафосные слова, наслаждались звучанием и даже старались подпевать цепляющему за живое, богатому на разнообразные оттенки эмоций, низкому женскому голосу. И Серега тоже мысленно подпел. «Вечная любовь, всесильна, без конца. Ей путь один. Сквозь ад ведет она, минуя мрак и туман». А потом в Серегиной голове появилась новая мысль. Это еще один знак. И после нее, а может, вследствие душещипательной мелодии и текста песни, Сереге неожиданно стало очень стыдно за свое немужское поведение. В результате из метро он вышел с твердым намерением прыгать с моста, несмотря ни на что. Он уже подходил к обозначенному в инструкции Роджера Ли месту, когда в его голове сверкнула паническая мысль. «Я забыл придумать напоминание о Веронике. О, ужас! Как же он будет спасать Вероникину душу, если не сможет вспомнить ее? Хотя, конечно, не очень-то ясно, что его вообще ждет после прыжка. И все же...» Взволнованно посмотрев на часы, он обнаружил, что до назначенного времени у него еще есть 5 минут. Остановившись у перил моста, он нервно достал из кармана конверт, в котором лежала инструкция бармена, и ручку, так удачно захваченную с собой. Он не знал, каким образом он должен оставить себе напоминание, но справедливо решил, что написанное на конверте Роджера Ли вполне может иметь воздействие на мир, в который ему предстоит попасть. Мысли в его голове проносились стремительно, но стоящей идеи о стопроцентных напоминаниях среди них не было. Однако и времени на раздумья у Сереги тоже не было. Поэтому он быстро принялся записывать все, что ему приходило в голову. А именно, песня «Вечная любовь», «Ливень с грозой», «Распускающаяся роза», «Вероника» — это «Вера Ника», «Вероникины глаза», «Вероникина большая серебряная серьга», «Запах вьетнамского бальзама звездочка», «Вероникина визитка». Он не понимал, как это все будет работать, но с большим воодушевлением придумывал образы, которые в будущем могли бы ему напомнить о его лучших чувствах к Веронике. Песню он выбрал, потому что она и так все время напоминала ему о Веронике. К тому же еще 10 минут назад он с замиранием сердца слушал ее. «Ливень» тоже был сегодня и произвел на Серегу неизгладимое впечатление. К тому же Серега до сих пор еще был наполнен силами этого природного явления. Силы и в будущем ему не помешают. А «Цветущую розу» он решил добавить в список напоминаний для контраста. Обратная сторона силы — это нежность и трепет, и эти чувства вполне ассоциируются с распускающейся розой. Фразу «Вероника — это Вера Ника» он вспомнил неожиданно после розы. Уж эта фраза точно должна Сереге напомнить о том, что Вероника имеет к нему не последнее отношение. После этой фразы у Сереги с Вероникой в Перу было много чего хорошего и приятного, и образ серебряной сережки всплыл в его памяти тоже после воспоминания об этой фразе. Как часто он рассматривал эту сережку Вероникиной ухе, наслаждаясь гладкостью Вероникиной кожи, ее запахом и вкусом. Кстати, и название у этого украшения такое же, как и у самого Сереги. Но вместе с сережкой он естественным образом вспомнил Вероникин взгляд, такой глубокий и все понимающий, задорный и провоцирующий. Взгляд — это самая запоминающаяся деталь в Вероникином образе, поэтому он обязательно должен быть в списке напоминаний. А после взгляда в его памяти как-то сразу возникло другое воспоминание — Вероникиного запаха, такого родного и будоражащего. И тогда Серега подумал о том, что запахи тоже имеют сильную ассоциативную память, и поэтому неплохо было бы записать в качестве напоминания что-то, связанное с запахом, который он наверняка может почувствовать в обществе Вероники. И, конечно же, это запах вьетнамского бальзама под русским названием «звездочка». Вероника всегда носила его с собой. Этим бальзамом она частенько мазала за ушами и вокруг носа, себя и Серегу, от всех болезней, на всякий случай. И последний раз это профилактическое намазывание происходило в самолете, летящем в Мадрид. А потом он подумал, что неплохо было бы узнать Вероникины координаты, на всякий случай. И тогда в списке появилась Вероникина визитка, которую он никогда не видел, но которую очень сильно хотел бы сейчас иметь. Как только он дошел в своем списке до цифры 8, он остановился и посмотрел на часы. Во-первых, потому что цифра 8 была для него знаковой цифрой, а во-вторых, ему нужно было уложиться в сжатые сроки. Он мог писать еще долго. Хаотичных и непонятно о чем говорящих мыслей у него в голове было хоть отбавляй, только времени у него теперь не осталось совсем. А поскольку он не знал, насколько он может быть неточен во времени в этот раз, он старался в мелочах инструкцию Роджера Ли не нарушать. Теперь у него осталось лишь несколько секунд на то, чтобы взобраться на перила моста и прыгнуть вниз. Поэтому, быстро свернув конверт со списком, он сунул его во внутренний карман пальто и смело залез на перила моста. Он не чувствовал ни малейшего намека на страх. Он вообще старался не придавать особого значения своим действиям, поскольку уделял все внимание сохранению гармонии в своей душе, сохранению ощущения присутствия Вероники в своем сознании и сохранению визуального образа ее улыбки перед глазами. Эмоции, еще недавно бушевавшие в нем, теперь пульсировали во всем его теле особой, уверенной в себе силой, а чувство протеста преобразовалось в чистый азарт. Он был по-настоящему готов к самой ужасной и невероятной авантюре в своей жизни, потому что больше не думал о возможности какого-то иного для себя пути. И лишь мысли о необходимости захватить с собой ассоциативные напоминания о своих чувствах к Веронике и о том, какие напоминания могли бы быть более правильными, в ускоренном темпе пытались закрепить в Серегином сознании еще какие-нибудь полезные образы. Уже стоя на перилах моста и глядя вниз на мокрый, местами залитый глубокими лужами лед, Серега усиленно думал лишь о том, что он нашел слишком абстрактные образы для дежавю. Нужно было бы записать что-то более конкретное и приближенное к их с Вероникой отношениям в Перу. Например, какая-нибудь печатная информация о необычной группе, собирающейся провести конец года в Перу, в сакральном городе инков Мачу-Пикчу, или конкретный образ людей, медитирующих на вершине молодой горы, тот образ, который приснился Сереге накануне мистической ночи. С этими мыслями, не думая больше ни о чем, Серега и шагнул в пропасть, туда, где его дальнейшая жизнь была никак не определена. И будет ли она у него там вообще неизвестно. Но Серега больше об этом не думал, он лишь чувствовал и ощущал. Он ощущал стремительное движение своего существа в свободном пространстве, возвышающее дух и невероятно бодрящее тело. Чувствовал влажность и силу воздушного потока, соприкасающегося с его лицом и руками, сердце, громко стучащее в висках, и радость, радость предчувствия чудесного. А пока он летел, испытывая наслаждение от захватывающих дух ощущений полета, он ухватился за последнюю, как ему казалось, гениальную мысль. Точнее, это была не мысль, а образ карточки из гостиницы в Куску. В этой карточке были написаны их с Вероникой фамилии и указаны прожитые в этой гостинице числа, их общее время в одном номере, в состоянии невероятного драйва, когда чудесное было частью их жизни. Такая карточка была и в действительности в Перу, только она хранилась у Вероники, и Серега видел ее лишь мельком, не придавая значения отдельным деталям, даже не запомнив Вероникиной фамилии. А теперь, в последние секунды своей жизни, ему почему-то была очень важна именно эта карточка и каждая деталь в ней. Когда же Серегины ноги коснулись казавшегося монументальным с высоты моста льда, Серегин вес, помноженный на ускорение свободного падения, легко, словно нож масла, прорезал довольно толстый лед насквозь, лишь слегка затормозив Серегино движение вниз. Похоже, сегодняшний необычный ливень действительно его хорошо подтопил. А пока Серега стремительно погружался в глубины Москвы-реки, прямо под прорезанный его телом лед, его сознание посетила последняя осмысленная фраза. А ведь Роджер Ли уже в начале марта знал о том, что сегодня будет аномальный ливень, что этот ливень даст мне силы и подтопит лед, и что я смогу легко преодолеть этот лед и попасть в воду. Ох уж этот Роджер Ли! Ливень помог Сереге проломить твердый лед, а силы, которые Серега получил от бушующей стихии, помогли ему не почувствовать боль от удара и легко добраться до воды. Точнее, Серега не то чтобы не почувствовал боль, наоборот, боль во всем теле, и особенно в ногах и в пояснице, была очень сильной и даже нестерпимой. Но и природная поддержка в Сереге клокотала и вибрировала к этому моменту очень мощно, и поэтому Серегино стремительное проникновение под лед и мощная вибрация природной силы в нем слились с энергией боли в единый энергетический порыв, который легко вытолкнул его из телесных ощущений в уже знакомые ощущения, присущие водной стихии. Почувствовав подводное течение Москвы-реки, хорошо осознаваемая водная составляющая Сереги моментально слилась с этим течением в единый мощный поток, непрерывно обмениваясь информацией и вибрациями с энергией этого течения, предощущая новые слияния впереди и, конечно же, уже ощущая себя частью мирового океана. Забыв обо всем на свете, Серега снова тек в свободном течении, сначала подо льдом, а потом, слившись с водами другой реки и вырвавшись из-подо льда, он растекся за пределы своего русла, размывая берега. Но этот весенний разлив не остановил Серегиного течения. В едином потоке с полноводной рекой, приобретя опыт еще более мощного течения, вскоре Серега влился в море, а затем через какое-то время и в океан, и тогда он снова почувствовал себя единым и неделимым со всей водной средой на планете. Он постигал невероятные глубины и поверхностные течения одновременно. Он тек и погружался, волновался и расплескивался, замерзал и таял. Он испарялся, взмывая высоко ввысь, и проливался тропическим ливнем, насыщая влагой все живое. Впитывался землей, просачиваясь в подземные резервуары, а затем бил ключом, образуя чистейший источник, падал, разбиваясь на миллиарды мельчайших брызг в струях огромного водопада, и снова вливался в едином потоке с мощным течением. И все время он обменивался энергией и информацией, находясь в полном слиянии с другими водами, с водами, познавшими иной опыт и иные преобразования. Его водная структура легко менялась и легко приобретала свойства, задаваемые окружающей средой. И в какой-то момент уже невозможно было разделить пережитое и прочувствованное им самим или мирозданием в целом. Водная стихия была теперь его естественной средой и им самим одновременно.